Глава 15. Полет линкоров. Июнь 2622 года. Крепость Кирсасп. Планета Паркида. Система Вахрам. Главком Растову. Оперативный склад термоядерных боеприпасов, захваченный нашими десантниками на космодроме Харда, полностью вывезен конкордианской стороной. Исходя из объемов помещений, можно предположить, что не менее 4 ударных эскадрилий врага могут быть оснащены тактическими термоядерными средствами. Если экстраполировать эти данные на складские мощности главного космодрома Кирсасп, указанное количество увеличивается минимум в 3 раза, не считая тяжелых ракет и снарядов ГК со спецБЧ. Жду вашей санкции. Растов главкому. Приказываю в случае срыва основного плана прикрытия быть готовым к ведению неограниченной ядерной войны. Если основной план по какой-либо причине не сработает, приказываю не ждать термоядерной атаки так называемых манихейских мятежников, но ударить первыми, ударить безжалостно и без колебаний. Приказываю снарядить каждый линкор флота средствами адекватного уровня. По одной ударной эскадрилии всех АВТ, а также ХК РА, должны находиться в полной готовности к ядерному удару. Конкретные детали исполнения на вашей ответственности. Да поможет Бог всем нам! 6 боевых вылетов за сутки. 6! Чисто как в первый день войны. И это после встречного сражения на шоссе Хардат-Бремиш. Я его не считаю. Это было легко и почти приятно. Да и по времени, 3/4 часа, ерундовина, короче говоря. Кстати, сия ерундовина принесла плоды стратегических размеров. Дикий маневр штурмовой бригады на Бремиш, без танков, без частей обеспечения, на неподавленную оборону, оказался диким лишь на первый взгляд. Все-таки наше командование умеет разыгрывать многоходовые комбинации. Атака бригады выманила навстречу 2 полка армейской пехоты, полк танков и целый 2-й народный кавполк вместе с их вертолетами, которые в маневренной войне штука страшная. Ну и, конечно, как можно забыть, всю крепостную авиадивизию с Бремиша. Клоны азартно ударили по бригаде, которая показалась серьезной силой, и принялись ее громить со всем пихлеванским азартом. А тут мы, неожиданные, как граната в сортире. Конкордианцам перепало мое почтение. Клонские флугеры помножили на 0, ну почти. Да и сухопутная матчасть пострадала, мягко говоря. А всего-то потребовалось выдать приманку, осмодей в наводчиках и адекватный наряд авиакосмических сил. 1/4 часа работы и готово. В итоге Бремиш остался без серьезного гарнизона и был захвачен нашим вертолетным десантом. Теперь Бремиш навис над флангом крепости Кирсас дамокловым молотом. Или топором. Я ничего не напутал. Пострадавшую бригаду эвакуировали обратно на Хардат, а к нашему очередному призу протянулись с орбиты транспортные артерии. Вот так надо воевать, маму вашу заатарскую напополам. Видали настоящий блицкриг? Это не Исфандияр ваш недоделанный. Но это я теперь такой бодрый. Тогда я не знал и 1/10 результатов нашей работы. А еще превратился в зомби. И держала меня в вертикальном положении лишь ударная доза стимуляторов, которую прописал прямо в вену скафандр «Гранит», почуяв на 5-м задании, что я скоро отключусь. Или окочурюсь, добавлю от себя. Штурмовки наземных объектов и войск, уничтожение флугеров, минные постановки. Да-да, нас, истребителей, гоняли даже на минные постановки. Мы наступали на Кирсасп, планомерно раскручивая маховик стратегической операции. Но Кирсасп недаром зовется крепостью. 3 космодрома 1-го класса. 1,5 десятка разных заводов, и все фортифицировано. Предполья, укрепрайоны, активно маневрирующие войска прилагаются. И флугеры, очень много флугеров. 3 крепостные дивизии, а также все те, что отступили с орбиты. В числе прочего, на Кирсаспе приземлились 5 поврежденных авианосцев. И это без многочисленных звеньев и одиночных флугеров, которые тоже успели там укрыться. А Кирсасп командование хотело прибрать в относительной целости. Его не собирались срыть до базальта орбитальной бомбардировкой. Да и затянуться та бомбардировка могла на несколько недель, потому что зенитные и противоракетные возможности Кирсаспа были колоссальными. Значит, нам, космическим работникам войны, светило еще немало интересных минут в кабине флугера. Так что в итоге 4 БШУ бомбоштурмовых удара, одно воздушное минирование и тяжелейший встречный бой с джеридами. Это такой малоарсерийный клонский истребитель. Бомбоштурмовые выдались те еще, потому что 3 из них — подавление позиции ПКО. Да лучше бы я с джеридами и дальше рубился. Одно дело, если тебе противостоит рыцарь неба, такой же, как ты, пилот. А вот когда противник — бездушный аппарат, не знающий ни усталости, ни красного тумана перегрузок, ни инстинкта самосохранения. Это вам не это, по меткому выражению Славы Булгарина. Знаете, что чувствует пилот, когда над пустыней в клубах пыли вырастает дымный хвост, а Парсер заходится в панике от того, что в борт луче радара наведения? Я, к сожалению, знаю. Особенную остроту ощущения придает фактор Дюрандаля. Наш любимый DR-19 и в космосе-то не очень верткий, а уж в атмосфере совсем тупица. Уйти от ракет можно лишь запредельным маневрированием или под прикрытием фантомов, или свести их с ума блоком информационной борьбы. Фантомы нам вешали аж по 2 штуки. Ну а блок ИНБ у Дюрандаля, хоть и очень эффективный, но все же не 100-процентная гарантия. В общем, все, поголовно все выпускники школы стюардесс были сбиты. 2 погибли, остальные катапультировались и приняли новые машины на Хардате. Беркуты 1.6. Ребята не дожили даже до индивидуальных позывных. Не уверен, что ветеранский состав успел выучить их фамилии, но я успел. Это же ваш покорный слуга ставил их на крыло. Я сажал их в Дюрандале и пытался учить азам. Или педагог из меня хреновый, или просто не хватило времени. Сурен Симонян и Фемистокл Чуев, которого все звали просто Фима. Сурен погиб быстро, прямое попадание в кокпит, а Фиме снопом вторичных осколков оторвало обе ноги. Парсер его катапультировал. Он выбрался из ложемента, полз какое-то время и умер от потери крови и болевого шока. Плохая смерть. Итак, сутки в воздухе. Приземление, боевая задача, взлет. Авиакрыло раздергали по эскадрильям, а наши тела раздергали нагрузками. Эскадрильями латали дыры фронта, а заодно и нами те дыры латали. Вернувшись на Хардат, отлипнув, наконец, от тверди небесной, я выбрался на твердь земную, на закопченный бетон. В наушниках послышался голос Берника. «Так, мужики, никакого построения я объявлять не стану. Плевать на устав, я сейчас просто помру. Боевая команда, скафандры по рундукам, в столовую, спать отбой!» Голос Григория Алексеевича был неузнаваем, язык заплетался от усталости. Но командирское мышление оставалось четким. Формулировка приказов была адекватно сложившейся ситуацией, не допускала двойной или ложной трактовки, как пишут в офицерских аттестациях. Я огляделся. Впервые после прибытия в сию звездную гавань. Подробно, я хочу сказать, во всю ширь. Красота! Еще один апофеоз войны. В обрамлении раздолбанной инфраструктуры взлетка флугеров. Ряд нашей эскадрильи, 10 машин. Под обтекателями копошатся пилоты и техники, которые пилотов разоблачают, а флугеры собираются слегка подмандить, чтобы не развалились по вылету. 5-я полоса, наша, принимает следующую порцию. Один Горыныч уже катит с тормозными парашютами за кормой, а в ночном небе мигают габариты целой стаи, вставшей на круг ожидания. С 6-й и 7-й взлетают с ревом сразу 2 европейских Ягуара, а с рулежных дорожек заходит в разгонные створы следующая пара. По полосам от первой до четвертой ползут бетонастроенные машины, которые чинят и чинят разрушенное взрывами покрытие и никак не могут починить. Это все от того, что сюда упал клонский тралец. Видимо, собирался совершить аварийную, но не совершил, распахав взлетки до адского месива. Тралец уже распилили и волокли. Теперь, значит, покрытие починяют, что есть благородно. Колоссальный пожар, который я заприметил давеча в заводском и складском секторах, догорает. Взрывов не слышно, но дым стелится по полю и ест глаза, как только шлем покинул голову. Вонище прилагается. Она оседает в носу и гортани, попав под дыхательную маску, когда я нацеливался, как бы половче ее прицепить. Ночную тьму наполняет вибрация и гул, соревнующийся с ревом флугеров на старте. Далеко, почти на горизонте, приземляются очередные транспорты. Это старые танкодесантные корабли, похожие на полукилометровую парикмахерскую машинку. И воют они на посадке, но чисто как ослы, которым только что прищемили яйца. Первый танковоз уже разгружают, судя по немаленькой колонне инженерной техники, что прошла мимо 5 минут назад. Оглядывался я не просто так. Столовая, где? Где питать мой измочаленный организм? Сильно сомневался я, что клонские хозблоки достались нам в рабочем состоянии. Вот, например, серия приземистых зданий по правую руку. Явно казармы и прочие жилые помещения. Коробки без окон и крыш посрывало ударной волной. Там кушать нам явно не дадут. Ответом стали крики мичмана тыловой службы. В дыхательной маске вполне можно говорить, через клапан запросто. Но этот использовал разъем под микрофон, а на плечо посадил матюгальник. «Товарищи пилоты И-03, внимание, пожалуйста! Позади ваших машин стоят гражданские андромеды. Вы размещаетесь в них. Борт номер 457 оборудован под кухню. Пожалуйста, поторопитесь». А мог бы и догадаться. Стандартная практика, между прочим. Андромеда — это таких размеров штука, что там можно легко оборудовать даже персональные каюты, чтобы лучше отдыхалось. Так и есть. На трапах заметное оживление. Кто-то спускается, кто-то наоборот. Еще одна андромеда вывалила на бетон транспортную аппарель. В глубине флюзеляжа виднеется блицы сварки, слышен визг станка. Теперь это наша походная мастерская для мелкого ремонта. На борту 457 была оборудована вполне себе приличная столовая. Можно сесть за стол со скатертью, вытянуть ноги, избавиться от настогребеневшей маски. Я уж про горячую еду молчу. Еду, кстати, разносили натурально официантки в кителях и юбках. Все уставного фасона и цвета, даже чулочки с туфельками. Но это были настоящие девушки. Очень даже годной комплектацией. Готов спорить, так в нас будили жажду жизни и борьбы. Дескать, офицер, ты сражаешься не просто так. Тебя будут любить вот такие девчонки. Военная психология, так ее эдак во всемаршевой маневровой. Оно бы и сработало. Уверен, будь за спиной не 6 вылетов, а 3, неженатая половина авиакрыла обещала бы официанткам всю безудержную любовь, какую могут подарить здоровое тело и не менее здоровый дух. Да и женатая тоже. Но, товарищи, 6 — это перебор. Если грубо, по-казарменному, тут даже мозг не встанет. Молчу про все остальное. После 6 хороших палок, что мы кинули клоном и небу, женские стати не трогают. Совсем. Официантки не обижались, потому что с пониманием. А мы тупо жрали. Хотелось спать, но спать не моглось. Откуда бралась фрустрация, ясно читавшаяся в потухших глазах честной компании? Не моглось это потому, что, как я уже говорил, проклятые стимуляторы все еще бродили в крови. За столом с Бердником во главе теплился вялый разговор. «Зачем мы тут так страшно мудохаемся?» — спросил младей Синявин, нормальный летун из Казанской академии. «Затем, что перед генеральным штурмом силы копят, а мы уже туточки. Вот нас и применяют во все дыхательные». — ответил его однокашник, младший лейтенант Синяков. Обоих прислали нам на усиление еще на 801-м парсеке. Оба успели повоевать, так что вполне вписались в строй. Вписались, кстати, под кличками «Синяк-1» и «Синяк-2».